Глава 6. «Вот мы и приехали!» — немного наигранно воскликнул Марко. «Смотри, Доминик, нас встречают!» Я посмотрел на дом, в котором мне предстояло жить ближайшие 2 года. Ничего так, нормально для этих мест. За гаражом, который являлся пристройкой к дому и ворота которого выходили на улицу, словно в американских пригородах, стоял 2-этажный домик, обшитый деревянным сайдингом и покрашенный в белый цвет. Наличники на окнах были голубыми, как и двери дома и ворота гаража. Крыша была коричневого цвета и, кажется, сделана из настоящей глиняной черепицы. В окне, выходящем на улицу, виднелось лицо женщины с короткими черными волосами. «Анна», — понял я, — «жена Марка». Суровая тетка, даже не улыбается. А еще у них есть дочь Ева, которая старше меня на 2 года. Интересно, а она где? Пока Марко доставал из багажника сумки с моим тряпьем, видимо, то, что осталось после распродажи наследства, я оглядывался по сторонам. Домик Марко терялся среди примерно таких же небольших аккуратных построек, стоявших по обе стороны дороги. Невысокие по колено заборчики разделяли территории местных владельцев. Конкретно дворик Марко был 15 метров в ширину. Края участка практически прилегали к стенам дома, оставляя неширокие проходы по бокам. Сколько территории было за домом, я не видел, но подозреваю, не слишком много. Лужайки перед домами были аккуратно разрыхлены, несмотря на то, что местами в тени еще лежали небольшие сугробы снега. Они тут что, грядки сажают? Да, одноэтажная Америка, по-другому не скажешь. Большая деревня на краю большого города. Сколько времени пройдет, прежде чем весть о спятившем подростке разлетится по соседям? Думаю, что не больше 5 минут. Я подхватил сумку, которую едва мог оторвать от земли, и поволок ее за дядей, который нес впереди 2 чемодана с моим барахлом. Все, что осталось от моей прошлой жизни. Точнее, от прошлой жизни Доминика. Я зашел в дом вслед за Марко и с облегчением скинул сумку на пол, неожиданно громко шмякнув ей о деревянные доски пола. Марко покосился на меня и с робкой улыбкой посмотрел на супругу, которая спускалась по лестнице со своего наблюдательного пункта. Жена Марка была невысокой плотной брюнеткой с волевым загорелым лицом и парочкой резких морщин. Короткие волосы напоминали отросшую военную стрижку. Лицо спокойное и уверенное, довольно симпатичное. Окинув меня взглядом сержанта в учебке, она коротко кивнула мне. Я, заинструктированный насмерть еще в больнице, поклонился строго по уставу местных казарм. Мне показалось, что это будет уместнее гражданского приветствия, и я оказался прав. Губы Анны чуть дрогнули в намеке на улыбку, а эмофон сменился с неприязненного на нейтрально настороженный. «Так-так, понятно». Выпрямившись по стройке смирно, я коротко доложил. «Доминик Вальдес Каррера, мэм». «Зови меня тетя Анна», – кивнула женщина, разглядывая меня, словно прицеливаясь, куда бы в эту букашку воткнуть иголку. «Как устроишься в комнате? Спускайся, пообедаем». Она шагнула в сторону, освобождая нам проход. Марко, который во время нашего разговора вроде бы и не дышал, облегченно вздохнул и бодро потопал наверх. Я же, скинув ботинки, переобулся в стоящие тут же тапочки и поволок следом треклятую сумку. Комната, которую мне выделила семья Марко, была небольшой. Стул, стол, шкаф, кровать. Между ними узкие проходы. Стол стоит у окна, которое выходит на задний двор. Марко поставил чемоданы рядом со шкафом и тихо удалился. Я осмотрелся в своем новом жилище. Не пентхаус, конечно, но и не кладовка Гарри Поттера. Распахнул шкаф. Ага, вешалки, полки, 2 комплекта постельного белья, плюс к тому, что застелен на кровати. Небогато, родители Доминика жили явно лучше, но, может, мне просто достались скупые родственники. Я им никто, они мне тем более, так что не будем придираться. Чемоданы распаковал быстро. Чего там? Пальто, куртка-ветровка, да несколько комплектов одежды. Разложил все по полкам, даже места осталось. Подумав, скинул с себя уличную одежду и переоделся в более легкий вариант. Серые брюки из мягкой ткани и красную футболку с длинными рукавами. Посмотрелся в неожиданно большое, почти ростовое зеркало. В нем отразился худой пацан с бледным лицом и мрачными глазами. Да, выражение лица надо менять. Попробовал улыбнуться, отражение оскалилось. Не то. Нахмуриться? Да, получается. Минут пять еще я кривлялся перед зеркалом. Охотнее всего получались плаксивые выражения. Тьфу, что за тип был этот Доминик? Нытик, судя по всему. Уж лучше быть мрачным. Отражение послушно приняло мрачный вид и посмотрело на меня из-под насупленных бровей. «Пока пойдет и так», — решил я, — «а потом видно будет». На заднем плане услышал хлопанье двери и чей-то молодой голос. «О, вот и сестричка пожаловала. Ева, верно?» Послышался торопливый топот шагов, и дверь в мою комнату распахнулась настежь. Я отвернулся от зеркала и посмотрел на ворвавшуюся. В нашем мире ее бы назвали пышкой. Рост чуть выше меня, крепкая фигура, зеленые штаны на довольно большой заднице, черная футболка обтягивает грудь размера не меньше третьего, кожаная куртка великовата, видимо, брали на вырост. Над всем этим симпатичное круглое лицо, яркая помада и короткая, как у матери, стрижка. Только волосы пятнами обесцвеченные, да на лбу повязка в цвет помады с какими-то знаками. В целом, вид эдакой воинствующей байкерши, только цепей не хватает. Да и запах от нее явно не табачный. Я вдохнул поглубже. Пиво? И дым? Круто, чё? Байкерша тем временем осмотрела меня и презрительно сощурилась. «Ты что ли, Доминик?» «Я? А ты кого-то другого ждала?» Ева недоуменно уставилась на меня. «Ну да, по легенде же я домашний мальчик, а тут чуть ли не хамлю ей. Ничего, пусть привыкает». Тем временем Ева отлипла от косяка и шагнула внутрь. Оглядевшись, она повернулась ко мне, опять осмотрев меня с выражением крайнего превосходства. «Ничего ты тут устроился? Я в этой комнате всю жизнь жила, пока не переехала. Смотри, увижу бардак, получишь у меня». Для убедительности она покачала перед моим носом кулаком. Я внимательно его рассмотрел, обратив внимание на сбитые костяшки. Девочка явно не против подраться. Впрочем, с такой мамашей это неудивительно. Перестав разглядывать кулак этой грубиянки, я посмотрел ей в глаза. Ева тоже уставилась на меня. Мы пару минут мерились взглядами, а потом раздался голос Марка, который звал нас к столу. Ева еще раз фыркнула и вышла за дверь. Я пошел вслед за ней, обратив внимание, что на двери не было ни замка, ни щеколды. «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Так что ли?» Обедали мы внизу, в гостиной, за большим круглым столом. Анна сидела во главе, справа от нее устроилась Ева, а слева было место Марка. Впрочем, он не сидел, а бегал на кухню, принося суп, второе и салаты. Мне досталось место напротив хозяйки дома, и она пристально наблюдала за мной во время всего обеда. Она что, думает, я ложку с вилкой перепутаю? Еле молча. Ева косилась на меня, но молчала. Марка косился на Анну и тоже молчал, лишь Анна просто и без затеи разглядывала, как я ем. Ну а я наворачивал суп так, что только за ушами пищало. На второе была какая-то зелень с рыбой, а когда настала очередь десерта, Анна раскрыла рот. «Марко сказал, что ты потерял память», — сказала она, рассматривая меня в упор. «Я в это время как раз пил чай. Уверен, она специально подловила момент. Я проглотил напиток и поставил чашку на стол». «Все верно, мэм. У меня ретроградная амнезия. Частично память утеряна». «И что же ты помнишь?» Я пожал плечами. «Многое. Доктор Рама сказала, что есть вероятность, что память восстановится. Правда, она не знает, насколько полно». «Это тебе доктор сказала?» – уточнила Анна. «Да, мэм. Я же говорила, что ты можешь называть меня тетя Анна». «Прошу прощения, тетя. У меня после аварии проблемы с коммуникацией». «А что с ней не так?» – прищурилась Анна. «Неприятие авторитетов, сложности с общением, отрыв от социальных норм. Это только то, что я запомнил». «А кто тебе все это рассказал? Доктор Рама, тетя?» «Доктор Рама тебе все это сказала? Сама?» Вмешался Марко и затих под взглядом супруги. «Ну да», – кивнул я и отпил из чашки. «Все же чай у них вкусный. Интересно, а кофе тут есть?» Я спросил ее, что со мной, и она ответила. «Ты спросил у доктора?» «А что такого-то? Меня же это касается в первую очередь, верно?» Семейство Марка обменялись взглядами. Эмофон был однозначен, недоумение. В чем дело? «Мне казалось, что такие вопросы должны обсуждаться со взрослыми, а не с ребенком», задумчиво протянула Анна. «Доктор Рама и обсуждала это с дядей», подтвердил я. «Просто я услышал разговор и решил уточнить некоторые вещи». Ева издала хрюкающий звук, но промолчала под взглядом матери, хотя глаза у нее блестели. «А зачем тебе это знать?» – продолжила выспрашивать у меня тетушка. «Потому что это касается меня в первую очередь», — объяснил я прописную истину и обвел родственников взглядом. «Разве я не прав?» «Ты что, подслушивал?» — не выдержала Ева. Я укоризненно посмотрел на нее. «Я просто случайно оказался в том месте». Ева потупила глазки и взялась за чашку. «Они хилые, у них тут дисциплина», — в который раз отметил я. «Вот только как это соотносится с пивным запахом? Или на это родители смотрят сквозь пальцы?» Мне вдруг дико захотелось пива, но на столе алкоголя не было. Пришлось прихлебывать чай. Остаток обеда прошел в молчании, Марко сидел как пришибленный, Ева краснела, а Анна молча смотрела в одной ей ведомые дали. После обеда я отправился к себе в комнату. Опять отметил отсутствие элементарного запора. С такой беспардонной сестрой запирать дверь просто необходимо, надо поискать решение проблемы. Ну а пока в кроватку. Пусть идут они все лесом, мне доктор прописал побольше спать.